какой-то аромат старины. Когда в саду Антинеи снова зацветут мускаты, мне исполнится 68 лет. Очень грустно, мой мальчик, съедать весь урожай, когда он еще не взошел. И неправду говорят те, которые утверждают, что в жизни все повторяется. Подумай, как горько должно быть человеку, жившему в Тюильри в 60-х годах, кончать свой век здесь. Однажды вечером, задолго до войны, несколько прелестных женщин, я не назову тебе их, кстати сказать, изредка я встречаю имена их сыновей на страницах светской хроники в Голуа, шепнули мне о своем желании потолкаться среди настоящих кокоток. Я повел их на бал в Гран-Шомьер. Публика там состояла из богемы, студентов и девиц легкого поведения. Посредине зала несколько пар отплясывали кан-кан с таким увлечением, что весь пол дрожал и чуть не падали люстры. Особенно нам бросился в глаза маленький молодой человек, одетый в скверный редингот и клетчатые брюки, которые, по-видимому, не поддерживались подтяжками. Он был косым. Бородка его и волосы были редки и всклокочены, и, видимо, давно не мыты и не чесаны. Прыжки его были особенно экстравагантны. Мои спутницы пожелали узнать, кто он такой. Оказалось, что это был Леон Гамбет. Да чего мне обидно теперь думать, что тогда я мог одним выстрелом, как собаку, прикончить этого проклятого адвокатишку и навсегда упрочить свое благополучие, а также и спасти мою вторую родину, ибо я с француз сердцем, если не по рождению. Я родился в 1829 году в Варшаве от отца поляка и матери русской, уроженки Волыни. От нее-то я и унаследовал титул гетмана Житомирского. Этот титул был закреплен за мной царем Александром II во время его пребывания в Париже по просьбе моего августейшего покровителя Наполеона III. По целому ряду политических обстоятельств, о которых сейчас не стоит говорить, ибо придется тогда рассказывать тебе всю историю несчастной Польши, мой отец, граф Беловский, в 1830 году вынужден был покинуть Варшаву и переселиться в Лондон. Он стал расточать свое огромное богатство, оправдывая это мотовство горем, в которое повергла его смерть моей матери. Когда он скончался, от всего состояния мне досталось в наследство всего лишь около 1000 фунтов стерлингов годового дохода и 2-3 совершенно безнадежных карточных долга. Я не могу вспомнить без волнения это время, мне было 18-19 лет тогда. Я занялся ликвидацией дел и приведением в ясность своих имущественных прав. Я снял себе на Пикадилли чудесную холостяцкую квартирку. Ах, Пикадилли! Охота на лисиц, катание в кабриолете по Гайд-парку, рауты, балы, маленькие экскурсии к доступным богиням веселых домов Дрюлеренского квартала. Все это заполняло день без остатка, отнимая все время. Впрочем, неправда. Не все. Оставалась еще карточная игра. Причем из чувства сыновьей почтительности я пытался проверить, действительно ли так безнадежны карточные векселя, оставленные мне покойным графом, моим отцом. Игра эта и послужила причиной событий, которые оказали такое роковое влияние на всю мою жизнь. Мой друг лорд Малмсбери сотни раз говаривал мне: «Я должен свести вас как-нибудь к одной очаровательной женщине, живущей на Оксфорд-стрит номер 277. Однажды я позволил ему увлечь себя к этой мисс Говард.